денежный потенциал и агрессия. Для начала важно понять, что агрессия — это очень мощная энергия нижнего порядка. Она не плохая, она не негативная, она просто низкой частоты. Есть вибрации высокой частоты, а есть низкой. Но это не значит, что низкие частоты — это плохо и теперь нельзя испытывать негативные эмоции. От них не нужно отказываться или бояться их, закрываться и запрещать себе эти эмоции. Важно эти эмоции уметь сублимировать. Что это значит? Каждый раз, когда вы испытываете сильные негативные эмоции, агрессию, ярость, раздражение, злость, когда вас все бесит, проживайте их и мысленно направляйте эту энергию на свои денежные цели или любые другие цели. Просто проговаривайте про себя, когда вы беситесь или злитесь. Я создаю 1 000 000 рублей и направляю всю свою энергию во благо этой цели и всему миру. Таким образом, вы будете направлять свои эмоции не на то, чтобы навредить миру или себе, не на то, чтобы разрушить отношения с другими людьми или с собой, а на ваши цели и на деньги. Это очень крутая практика. Просто представляйте, как ваша бешеная энергия уходит в космос на эту цель. Так вы не разрушаете себя, не срываетесь на других людей. Другие люди тут вообще ни при чем. Люди — всего лишь зеркала. Они отражают то, что есть в вас. То, что вы себе запрещаете и не позволяете. Все люди вокруг нейтральны. Они просто фигуры в нашей жизни. И то, как вы на них реагируете, как вам кажется, они проявляют себя по отношению к вам, это всего лишь отражение ваших установок. Не срываясь, сублимируя агрессию, вы не будете сливать энергию и впадать в уныние и апатию из-за подавленной злости, а будете направлять ее на созидание.